Я ни разу не видел, чтобы они взмахнули крыльями или шевельнули лапами, хотя вода подносила их к собачьему носу сантиметров на 10. И ни разу пес не схватил ни одного из них. Может быть, у них была подписана конвенция о ненападении, и все, что я видел, было просто игрой. Колхозный поселок днем был пуст. В нем стояла ленивая летняя тишина, и лишь ночью, когда солнце стукалось о дальние зубцы хребтов и начинало снова ползти вверх, поселок оживал. В море сталкивались моторки, около домов разгорались костры, слышались голоса, и чувствовался ритм жизни, движение. Был июнь, разгар полярного дня. Мы вылетели на юг вместе с председателем колхоза, средних лет мужиком с костромским прищуром серых глаз, истинно русским носом и окающим волжским выговором. Кстати, именно у него Рулев увел пастухов 3 года назад. Председатель летел на осмотр стад. В одном из них они должны были заночевать, и он обещал захватить меня на обратном пути. Здесь тундра была просто тундрой, а не угольным следом пожаров. Через час с небольшим вертолет накренился, резко пошел вниз. Сели. Я сидел и ждал, когда утихнет грохот мотора. Но председатель колхоза махнул мне рукой. «Вылезай!» И я стал открывать дверцу. На помощь спустился второй пилот. Он вытащил из-за оранжевого дополнительного бензобака 2 сети и протянул их мне. Я развел руками. «Пусть Рулев поставит, завтра утром снимет, залетим, заберем рыбу!» — прокричал мне в ухо пилот. Я вылез. Ветер сорвал шапку, затряс сети. Я, согнувшись, отбежал подальше. Вертолет тут же поднялся. Была изба, озеро в черной оправе берега. А навстречу мне шел Рулев в распахнутой рубашке, без шапки. Лицо у него было черное, а руки белыми. Лишь когда он подошел ближе, я увидел, что лицо Рулева черно, то ли от загара, то ли от грязи, а руки были в муке и тесте. «Филолог!» — заорал Рулев. «У меня как раз самогонка поспела, еще теплая, вонючая. Нажремся, загадим тундру блевотиной». «Я не филолог, теперь я историк», — сказал я. «Ну, тогда пойдем в избу», — весело сказал Рулев и зашагал обратно. «Точно вчера мы расстались». В избе было жарко. Пар шел от вмазанной в кирпичи 400-литровой железной бочки. Посреди комнаты на 3 табуретках стояла разрезанная пополам деревянная бочка, и Рулев месил в ней тесто. Пахло кислым запахом хлеба, рыбой, табаком. «Завтра ко мне, понимаешь, за хлебом прибегут труженики тундры. Вот, готовлю. А на кой черт ты с сетями? У меня этих сетей вагон. Вот живу, хлеб пеку. Хорошее занятие — хлеб печь, когда, конечно, научишься. Рулев безумолку говорил короткими фразами и искоса поглядывал на меня от своей квашни. «Чай на столе горячий, ты наливай сам, только что пил. Заварка вон в банке. Геологи научили в консервной банке заваривать. Нет, стоп, ты иди в сени, срежь гольца, который на тебя посмотрит. У меня тут голец озерный, фирменный. Такого на территории больше не встретишь. А ты, брат, расплылся, рожа пухлая. Пиво пьешь, что ли? Бутылочку не захватил?» «Она у меня не пухлая, она городская», — сказал я. «Может быть, может быть», — охотно согласился Рулев. «Ты чай-то наливай, да запусти руку под стол, там брусника в бочонке. Рыбу почему не берешь?» Я налил себе чая, выдвинул из-под стола фанерный бочонок. На крышке бочонка стояло блюдечко. Этим блюдечком я и зачерпнул ягоды. Они были прохладные, кисловатые, и нежный и крепкий их аромат заполнил избу. Рулев вышел в сени и вернулся со стопкой железных форм. Он вымыл руки, вытер их грязным полотенцем, висевшим около умывальника, и стал смазывать формы жиром. Он расставил их целый ряд, затем лопаточкой стал наполнять тестом. Запах дрожжей, хлебной кислоты заполнил избу и вытеснил все другие запахи и рыбы, и табака, и брусники. Потом Рулев обмотал лицо платком так, что остались одни глаза, и открыл верхнюю дверцу печки. Он ловко швырял туда формы, и они с глухим визгом улетали в раскаленные недра. Потом Рулев еще раз вымыл руки, снял платок и сел за стол. Он налил себе в кружку одной заварки. Кружка была коричневой от чайной накипи. Вид у Рулева был усталый и умиротворенный. Рука, державшая кружку, чуть подрагивала. И вдруг я заметил, что во всегда насмешливых, всегда лихих рулевских глазах где-то далеко внутри прячется страх, тревога, а может, просто тоска. «Что же мы?» — сказал Рулев, точно прочел мои мысли. Он встал и вышел в сени, вернулся с гольцом и квадратной бутылкой, наверное, оставленной у него каким-то туристом или начальством. Бутылка была из-под рома, и заткнута она была тряпочкой. Рулев поставил бутылку на край стола, положил гольца на стол и стал быстро строгать его длинным ножом. От гольца только отлетали мягкие розовые прозрачные пластинки. На столе оставалась лишь шкурка. Рулев принес тарелку и рукой сгреб на нее нарезанную рыбу. На тарелке образовалась розовая маслянистая груда. На темной поверхности стола она была похожа на странный цветок. «Ни лука, ни масла сюда не требуется. Есть надо руками. Ну, давай!» Рулев плеснул в стаканы из бутылки. «Самогон? Руководящий напиток, — усмехнулся Рулев. «Летом у меня тут курорт для высоких лиц —